Алло. Ты... Я тебя записываю. Хорошо. Ты достал, ну что ты? Подожди, ну... ты салатик доел? Ты зачем пацана достаешь, сука, а? Ты куда чё, пацану доебался? Вы зачем ему пишете? Это не тот, блядь, пацан, нахуй. Вы чё, ебанутый? Человека достаете тоже. По вам, сука, плачет, тюрьма, нахуй, ебанутый. Вы чё творите, блядь? Подожди. Подожди, ну вы это было... Говорите, значит, стоп. Ты сказал, что тебе не нравится то, что клоуны-хохотуны обсуждают твои слова, да? Если бы у тебя была возможность что-то им сказать, что бы ты им сказал, этим клоунам-хохотунам? Да потому что они долбоебики все, блядь. Мелкие, ебаные, пузатые долбоебики, понимаешь, которые сосут пиво, нахуй. Вы нихуя, блядь, не соображаете. Вы знаете вообще, блядь, а с чего история, сука, начиналась? С чего? Расскажи. Расскажи. Да Рюрик, ты рот ебал, сука ты, блядь. Ты тупая, блядь, необразованная шваль, блядь, простая. Не надо, меня оскорблять. Я с тобой культурно разговариваю, да? Нихуя тебе культурно, блядь. Это ты меня выложил на весь интернет, нахуй. Мою так. Розу, блядь. Хочешь, нахуй, еще вставлять там, подрисовываешь мне усы, блядь. Трусы, нахуй. И еще я, блядь, после этого быдла, нахуй. Ну, вообще-то да.